Арль, 1888. Дорогой мой Тео, вот очень-очень интересное письмо Гогена, которое я попрошу тебя спрятать из-за его действительно чрезвычайной важности. Я имею в виду его признание, которыми он меня взволновал до глубины души. Я получил его письмо вместе с письмом Бернара, которое Гоген, вероятно, прочел и с которым он, может быть, согласен. В нем Бернар мне говорит еще раз, что хотел бы приехать сюда и предлагает мне от имени Лаваля, Мора и еще кого-то нового и от своего собственного объединение четырех. Он сообщает также, что и Лаваль приедет, и оба остальных тоже собираются приехать. Я не мог бы ничего пожелать лучшего, но поскольку дело идет о совместной жизни многих художников, то полагаю, что нам прежде всего для порядка нужен игумен. И таковым, само собой разумеется, должен быть Гоген. Еще одно основание для того, чтобы Гоген здесь был раньше других. Мне хотелось бы только двух вещей. Я хотел бы вернуть те деньги, которые я израсходовал, и которые я желал бы тебе отдать. И хотел бы, чтобы Гоген обрел себе покой и мир для того, чтобы дышать и работать как свободный художник. Когда я заработаю данные тобою деньги, которые я потратил, мы сможем расширить дело и основать мастерскую не декадентскую, а в стиле Ренессанса. Я почти уверен, мы можем рассчитывать на то, что Гоген навсегда останется с нами, и ни для той, ни для другой стороны от этого никогда не будет плохо. Когда мы объединимся, то каждый из нас останется в выгоде, а единение укрепит нас. Между прочим, само собой разумеется, я не буду меняться своим портретом с Гогеном, так как уверен, что его будет слишком хорош. Но попрошу дать мне его в возмещение за первый месяц его здешнего пребывания или за его путешествие сюда. Ты видишь, если бы я не написал людям несколько более отчетливо, портрет бы этот не существовал. Бернар тоже свой написал, видишь? Согласен, я был несколько раздражен и в этом случае был неправ, а все-таки, как видишь, из этого получился портрет Гогена, а также Бернара. Ах, мой этюд виноградников! Я и зашел потом и кровью. Все-таки получился холст в 30, квадратный, декорация для нашего дома. И вот у меня уже и вовсе нет холста. Знаешь ли ты, что, когда явится Гоген, мы станем перед совершенно новой вещью, которая откроет нам совершенно новую эру. Я всегда чувствовал смутно этой зимой, что мы в наших дискуссиях со столькими интересными и художественными людьми только растрачивали кровь нашего сердца. Но я ни на что большее не смел надеяться. Теперь же, после непрестанных усилий с моей и с твоей стороны, горизонт начинает проясняться надеждой. Останешься ли ты у Гупиля или не останешься, но ты непременно будешь жить с Гогеном и его кругом. Таким образом, ты станешь одним из первых или попросту первым апостолом среди торговцев художественными произведениями. Я же, со своей стороны, верю в мою живопись и в работу других художников. Ты будешь стараться нас снабжать деньгами, и я же все, что в моей власти, употреблю на то, чтобы продукция была создана, и сам со своей стороны покажу пример. Если нам удастся хорошо выдержать, то этим осуществится дело, которое проживет дольше нас. После обеда мне предстоит отвечать Гогену и Бернару. Я им скажу, что мы, во что бы то ни стало, должны начать себя почитать крепко объединенными, и что я со своей стороны вполне уверен, что это объединение даст нам силу против всех неприятностей, как в отношении денег, так в отношении здоровья. Хочу просить тебя отправиться к Тома, так как еще до прибытия Гогена я хотел бы кое-что купить, а именно. Первый. Туалетный стол с комодом – 40 франков. 4 одеяла – 40. 3 стола для рисования – 12. 1 кухонный очаг – 60. Рамы и подрамки – 50, краски и холсты – 200. Это, если хочешь, или очень много, или почти ничего. Во всяком случае, все это совершенно необходимо. Мы могли бы обойтись без этого, но более крепкое устройство всего того, что мне хотелось бы сделать, сильно бы подвигнуло дело. Четыре одеяла, например, которые я тебе заказываю, хотя у меня уже есть четыре, дадут мне возможность даром поместить Бернара, причем мы попросту положим на землю матрас или мешок, набитый соломой, для него или для меня безразлично. Очаг одновременно будет отапливать нам и мастерскую. Да, скажешь ты, и еще краски вдобавок. Что делать? Я и так себя упрекаю. Но в конце концов мое самолюбие требует, чтобы мои работы произвели на Гогена известное впечатление, и я должен постараться еще до его приезда сделать как можно больше. Его прибытие, вероятно, заставит меня измениться в моей живописи. Я осмеливаюсь думать, я при этом выиграю. Тем не менее, я все-таки привержен к моей декоративной живописи, хотя она и представляет собой почти что мазню. Дни здесь стоят чудесные. У меня сейчас в работе 10 картин по 30. Путешествие Гогена следовало бы еще немного отложить, но даже если тома не будет достаточно щедрым, нужно во что бы то ни стало заставить Гогена приехать сюда. Даже в ущерб моему и твоему карману, во что бы то ни стало. Все эти расходы, о которых я говорю, должны прежде всего способствовать тому, чтобы произвести на него, когда он приедет, хорошее впечатление. Он тотчас же должен заметить наше намерение. Я хотел бы, чтобы ты тут послужил деньгами, а я организацией и инсценировкой. Мастерская полностью должна быть достойна такого художника, как Гоген. Он ведь должен стать ее главой. Это будет таким же добрым делом, как тогда, когда Куро, видя Домье в нищете, так помог ему стать на ноги, что он снова мог двинуться вперед. Главное — это его путешествие. Пусть лучше подождут мои краски, хотя я все-таки смею думать, что когда-нибудь моими красками я много больше заработаю, чем они мне до сих пор стоили. Я нисколько не забываю того, что Гоген тебе передает исключительное право на продажу своих картин, и то, что цены на них необходимо будет сейчас же повысить. Ни одной вещи дешевле 500 франков. Только бы у него было к тебе доверие, но оно будет. Чувствую, что мы работаем над большим и хорошим делом, не имеющим ничего общего со старой торговлей искусством. Краски мы, я и Гоген, это мне совершенно ясно, будем тереть сами. Виноградники я целиком написал красками танги. Дело шло очень хорошо. Грубое зерно нисколько не мешает. Если мы будем продолжать брать вещи с их лучшей стороны, это значит с человеческой, а не с материальной точки зрения, тогда, по-моему, есть большое вероятие, что наши денежные затруднения скоро уладятся. В буре растешь. Я теперь занят обрамлением моих этюдов. Этим обогащается обстановка, а кроме того, это придает вещам больше характера. Когда Гоген заключит с тобой договор, официальный с тобой, как с представителем фирмы «Гупиль», и частный, как с другом, тогда он может считать себя мастером нашей мастерской и располагать суммами так, как это ему кажется нужным. И, если возможно, оказывать поддержку Бернару, Лавалю и другим в обмен на их этюды или картины. Я же намереваюсь отдавать свои этюды по 100 франков плюс возмещение расходов на холст и краски. Чем больше Гоген будет чувствовать, что он при таком отношении к нам становится в позицию мастера нашей мастерской, тем скорее он поправится и снова получит охоту к работе. Чем лучше и богаче будет вестись мастерская, тем лучше для тех, кто ею пользуется, и тем больше идей будет приходить к Гогену, и тем больше вместе с тем будут его гордость и темперамент. В Понтавене теперь только об этом и говорят, в Париже также. И так, чем крепче это дело будет обосновано, тем сильнее за короткое время получится от него общее впечатление и больше увеличится его шанс. В конце концов, все же дело пойдет так, как пойдет. Я же, во избежание дальнейших дискуссий, и сейчас уже решаю, если дело действительно осуществится, и на самом деле приедут Лаваль и Бернар, то хозяином нашей школы будет Гоген, а не я. Что касается вопроса внутреннего устройства, тут, я уверен, мы всегда будем одного мнения. В пятницу надеюсь получить твой ответ. Письмо Бернара опять полно бодрости и утверждений, что Гоген большой мастер, а по характеру и по интеллигентности абсолютно непревзойденный человек.